Павлита. Очень странные ощущения от этой кражи, ну очень странные. Прямо свербит что-то, чуйка говорит, что это неспроста. Для начала сами магические кристаллы располагались строго по одному, причем в крайне и крайне странных для этого местах. Буквально, то в сундуке с золотом, что стоит в подсобке одного из магазинов, то на прилавке, между драгоценными камнями, то в мелкой шкатулке с серьгами жены. Нет, может, большой Грей так доверяет своей жене, что позволяет ей хранить эту ценность. Может, у него работают сверхлояльные сотрудники, что не могут просто взять кристалл, как-то продать, а затем самим стать торговцами. Хорошо, это еще с натяжкой можно подвести под норму, может, он их спас в детстве, ну или держит их семью в заложниках. Хорошо, но на прилавке, мимо которого ходит куча народа, что, ни один рыцарь лорда не узнает магический кристалл, за которым они ходят в тяжелые походы, или вот этот вот, в кошельке мелкого сына. Как можно вообще доверить такую ценность в руки ребенка, он же потеряет его или захочет похвастаться вообще всем друзьям. Но таких вещей не происходило, судя по собранной проверенной информации и непроверенных слухах. Один единственный слух, это информация от какого-то пьяницы. Другая странность, это количество кристаллов. Парни, как нашли второй десяток, так воодушевились, что с утроенными силами стали рыскать. Я же, с каждым новым найденным кристаллом все сильнее хмурился. Какого хрена у этого торговца столь много кристаллов? Он что, ограбил целый караван с полумертвыми послушниками? Но такого точно не происходило. Даже если бы он это смог сделать, и сделать столь тихо, что даже до меня не дошли вести, другие маги уже вовсю рыскали бы по островам. Но единственные маги на островах сейчас, это группа сбора талантов, и они совершенно точно не отклонялись от курса следования. Да и другой вопрос, почему с таким количеством кристаллов этот торговец до сих пор не какой-нибудь барон? Даже пожертвуя он десяток королю, как последний тотчас же дарует ему титул, земли и рыцарскую технику, так еще и выделит своих стражей лет так на 20, дабы его благодетель успел встать на ноги за это время. Будь это не кристаллы, а просто золото, ну или даже драгоценные камни, я бы подумал, что это какая-то наживка, специально для моей группы. Но никакой идиот не стал бы тратить на это столько магических кристаллов. А что если группа разделит их меж собой, да в тот же час, как нашла, разбежится по совершенно разным направлениям, в соседние города или даже королевства? Это гигантский риск. Или это подделки? Но ведь совершенно не похоже на подделки, идеальной формы, идеальной гладкости, цвет один в один. Нужно удостовериться дома. Ночь почти прошла, а парни только-только закончили. После очевидных мест, проверили менее очевидные, и там тоже лежало по одному кристаллу. Парни на кураже стали проверять совсем неочевидные места, некоторые нашли только благодаря моему опыту. Светало, пора залечь на дно. Если у торговца и остались кристаллы, то завтрашний переполох из-за пропажи целой кучи заставит этого хомяка перепроверить другие тайники. Наверняка он захочет их перепрятать. Оставлю на слежку парней в каждую точку. Дом, милый дом. Дом это не просто какая-то каменная коробка. Дом это место, где живет она. Мой свет, лучик моего солнца. Боязно, конечно, было оставлять ее одну на столь долгое время в первые разы. Но я почти подавил это в себе. Особенно ночью. Она обычно сладко спит, так что можно сильно не волноваться. Хотя уже светает, первые лучи солнца видны над городскими стенами. Приготовлю сегодня свою любимую яичницу с луком, помидорами и тремя головками чеснока. Ух, как я ее люблю, чувствую себя живым. Только жене она совершенно не нравилась, всегда ворчала на мой запах изо рта. Приготовив нам завтрак на двоих, чей запах пропитал весь дом, я зашел к ней в комнату. Там, на дне сундука было то, что мне нужно. Напялив себе на нос специальные очки, я достал хитрую систему линз, что позволяет рассмотреть даже очень маленькие детали, будто твой глаз становится во 100 крат сильнее. Проверил кристаллы еще разок. Так, цвет тот же, никаких неровностей не наблюдается. Скрупулезно проверил каждый, я не нашел ничего, указывающее на подделку. Хух, эта паранойя меня до добра не доведет. Открывая сейф, ищу руками шкатулку. Сердце остановилось. Ее там нет. Пусто, пусто. Может, я забыл да положил ее в основной сейф, под кучей золота. Резко выгребаю все золото на пол. Монеты, позвякивая, рассыпаются тонким слоем. Пусто, ничего нет. Накатывает легкая паника. В доме же никого не было, никого. Проверяю нитку, что оставил рядом с дверью, проверяю остальные признаки наличия несведущих людей. Ничего, все на месте, все там, где я их оставлял. Лишних запахов нет, даже пыль на полу там, где я ее оставил. Так, спокойно, спокойно. Может, я так увлекся проверкой кристаллов, что оставил шкатулку в сундуке, где лежали те самые инструменты для проверки. Вновь захожу к ней в комнату, ничего не замечая вокруг, кроме сундука. Выкидываю вещи сперва аккуратно, затем вовсе переворачиваю сундук вверх дном. Какие-то железки стукаются друг о друга, что-то стеклянное разбивается вдребезги, но я ничего не замечаю. Где же ты, где? Папочка. Сердце переворачивается в груди, все вещи выскальзывают из рук, очки слетают с носа, горсть кристаллов выскальзывает из моих рук, резко разворачиваюсь на такой далекий, такой забытый, но такой родной голос. Рывком вскакиваю с пола, одним шагом сокращаю расстояние до кровати. «Милая, малышка, ты что-то хотела сказать?» Она говорит, говорит. Я слышал ее голос, определенно. Последние годы я слышал ее голос лишь в моих снах. «Папочка, ты можешь кое-что для меня сделать?» Голос еще чуть слаб. Тихий-тихий шепот. «Конечно, все, что захочешь, конечно. Я выполню все, что пожелает мой свет, все». Голос слаб, медленно наклоняюсь ухом к ее губам. «Можешь перестать готовить эту ужасную яичницу? Она мне никогда не нравилась. У тебя после нее дурно пахнет изо рта. Слеза счастья катится по щеке. Как пожелаешь, малышка, как пожелаешь». Пуф Лилин. «Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я на солнышке лежу». Напевая незатейливый мотив, я счастливо жмурился, загорая под нежными солнечными лучами. Жизнь хороша, а жизнь с магическими кристаллами еще лучше. Прошла неделя с моего почти безупречного ограбления. Хотя нет, украсть у вора – это не воровство. Я просто вернул свои магические кристаллы. И ничего, что я не знал об их существовании, это ничего не меняет. Слегка приоткрываю правый глаз. Солнце светит прямо в лицо. На этом маленьком закрытом озере видны пары силуэтов, что, смеясь, плескают друг в друга теплую водичку. Скашивая взгляд вправо, летняя женская одежда лежит на песочке. Пожалуй, полежу еще минут 10, подремлю, да присоединюсь к веселой компании в озере. Бип. Внимание. В радиусе 1000 метров, со стороны леса, замечено движение ранее помеченной цели. Цель движется в вашем направлении. Сон как рукой сняло. Вскакиваю, быстро натягивая на себя портки и остальную одежду. Хорошо, что меч и пояс с различными склянками всегда со мной. Черт, как на меня вышли. Я же идеально маскировался, я же ничего не пропустил. И чип, еще раз, если ли шанс того, что меня спалили на ограблении. Вероятность того, что кто-то нашел какое-то несоответствие, когда я заметал следы. Бип. Все следы были заметены идеально. Вероятность ошибки 0,0001%. Нет, это не из-за этого. Но почему самый главный из банды призраков движется в моем направлении? Я же перестраховывался, провернул еще одну схемку с пьяницами. Они же должны были отправиться по следу уезжающего торговца, который якобы нанял воров, дабы украсть кристаллы. Он уже должен быть в неделе пути отсюда. Бип. 800 метров. Так, что уже гадать. Меня обнаружили. Переходим к резервному плану по подчищению хвостов. На этот раз просто обрубим все хвосты с корнем, начиная с главного. Так, пойдем-ка в лес, девочки далеко в озере, меня еще не хватились. Быстрое приключение на 20 минут, туда и обратно, нужно еще успеть могилы вырыть и ночью прикопать в этом же лесочке всю остальную банду. Двигаюсь в лес, там я заприметил одну живописную полянку, она и станет твоей могилой. Меч наточен, яды и порошки под рукой. Черт возьми, не взял с собою сегодня арбалет со стрелами, больше такой оплошности допускать не стоит. Осматриваю полянку еще разок, глубоко вдохнув. Меня ожидает первый тяжелый бой. Бип. Цель в 100 метрах, цель замедляется. Кусты на противоположном конце полянки раздвигаются, под солнечный свет заходит он. Под жарое тело, словно у атлета, виски чуть тронула седина. Прямой одноручный меч на поясе, одежда свободная, легкая, рукава ему явно велики, скорее всего прячет внутри что-то, ходит тихо, бесшумно, чувствует себя в лесу как дома, ни веточки не раздавил, ни травинки не примял, хрена с два я бы его обнаружил, если бы не ичип, подходит на расстояние в 50 метров и останавливается, похоже, он тоже ошарашен тому, что я его обнаружил, кивнув самому себе, Он что-то сказал. Это не вы случайно искали путь в библиотеку? Ухмылка тронула его губы, после того, как я инстинктивно сморщился. Мда, надо еще лучше поработать над своей актерской игрой, особенно в стрессовых ситуациях. Он явно это заметил, теперь лыбится, словно умалишенный. Ну и зоркий у него глаз, мало кто вообще заметит выражение лица собеседника с такого расстояния. Ну кроме меня, конечно. И, похоже, свой вопрос он задавал шепотом, а я прочитал его по губам. И это он заметил, сделав про себя какие-то выводы. Как же глупо я попался, и как же он хорош, что за секунду меня подловил. И эта безумная улыбка, радуется битве, сволочь. Меня так просто не возьмешь. И что, что ты обошел меня в этом аспекте? Последний смеется тот, кто останется жив. А актерскую игру я успею отточить позже, сейчас же не хочу рисковать. И Чип, сфокусируйся на этом говорящем трупе. Подготовь мне лучший план по драке. Нужно убить его максимально быстро и эффективно. Бип. Выполняю. Цель рада, счастлива, волнения нет, страха нет, внутреннего напряжения нет, гормоны в норме, потоотделение в порядке. Строю план битвы. Черт, а он хорош. Или так филигранно контролирует себя, что я не чую никаких признаков подготовки к сражению, или он вообще не воспринимает меня всерьез. Напрягшись, я почти начал движение, как вдруг, его меч воткнулся в землю, он же встал на колени, склонив голову вниз. И Чип, что он там бормочет? Бип, анализирую, вверяю в ваши руки мою верность, мою тело и душу. Отныне и во веки веков, пока мое сердце бьется, оно бьется за вас, когда мне жить и когда умереть решать лишь вам, молодой господин. Чего? Глава 9. Поиск зацепок. Глава 9. Поиск зацепок. Пофвита, я давно понял, что в этом мире чудес просто так не бывает. Эти чудеса всегда зарабатываются кровью и потом, или кто-то эти чудеса организует. И если тебе в руки упало что-то бесплатное, то оно вовсе не бесплатно. Если тебе не пришлось за это платить, то кто-то другой за это заплатил. Зелье, что вытянуло мою малышку из-за грани в ту темную ночь, сделало, что должно, залечило раны. Но или это я как-то неправильно его применил, или оно вовсе содержало какой-то изъян, известный лишь мертвому послушнику. Может, нужно было сказать какое-то заклинание, или съесть что-то особенное перед применением. В любом случае, малышка была жива, а вылечить ее окончательно не должно быть слишком сложно. С моими возможностями найти хорошего целителя и достаточно средств для его оплаты не займет много времени. Ну это так я думал в первые годы. Оказалось все в точности наоборот. Ни один целитель не смог ее излечить. Некоторые были теми еще шарлатанами, взяли оплату и сбежали. Таких я прикапывал на большой дороге, стоило им покинуть город. Сложнее было с теми, у кого были какие-то связи. Они брали деньги и прыгали за широкие спины своих защитников. Их трупы я закапывал вместе. Другие врачи брали деньги и усердно делали вид, что что-то там делают. По факту же они затягивали лечение, вытягивая из меня все больше и больше средств. Эти были самыми худшими, они давали ложную надежду. Первому я поверил, видел же, как моя малышка под его руками медленно оживала, как румянцем наливались ее щеки. Казалось, что вот-вот, со дня на день она снова назовет меня папой. Но шло время, а ее состояние не улучшалось, лишь видимость. Останки этого докторишки я закопал вместе с его ублюдской женой, что решила пичкать мою малышку какими-то стимуляторами. Была еще малая, чрезвычайно малая категория целителей, что после обследования прямо отказывалась что-то предпринимать. Их прогнозы были безутешны, повреждения мозга, лечения нет, но я не хотел их даже слышать. Еще год я потратил, чтобы овладеть медицинскими навыками, воровал труды известных целителей, дабы самому понять, что происходит. Как оказалось, последние были правы, у нее что-то застряло в голове, и извлечь было никак, никакими обычными средствами. Я был в отчаянии и поклялся сам себе, что кто бы ни исцелил мою малышку, я посвящу ему весь остаток своей жизни. Таких людей мне не встретилось, но я не опускал руки. Если нельзя излечиться обычными методами, то наверняка помогут необычные, магические. С того момента я стал искать выходы на магов, и тут меня ждало большое разочарование. Чернобыльские острова для магов – некая зона отчуждения. Они появляются тут лишь в то время, когда нужно собрать молодняк, и идут на такие задания, что длятся несколько лет, исключительно слабосилики-неудачники. Ни одного травника, зельевара или магического целителя сюда не отправит, слишком они ценны. Значит, нужно добраться туда, где они есть. Единственный путь с островов – это воздушный. По рассказам очевидцев, в морях, омывающих острова, водятся такие свирепые твари, что даже всесильные маги предпочитают преодолевать это препятствие на дирижаблях. И тут я вновь уперся в стенку. Маги ни за что не повезут тебя бесплатно. Только если ты не обладатель магического таланта, что желает попасть в академию. Основная плата – это магические кристаллы. На золото маги смотрят свысока. Хорошо, что всеми дирижаблями владеет какая-то сильная компания, что не позволяет другим магам обворовать пассажиров, даже если они не маги. А то слышал я историю об одном неудачнике, что захотел отправиться в поисках техники великого рыцаря на другой континент, скопил кристаллы, да обратился к проходящим магам, что собирали новобранцев. Так вот, он ушел с кристаллами к магу, и не вернулся, и никто его после не видел. Конечно, как платить магу-целителю по ту сторону моря я еще даже не начинал решать. Для начала вообще стоит оказаться на новом месте и найти целителей. Все упиралось в магические кристаллы, с того момента началась моя охота. Продлилась же она чуть больше 10 лет. Я старел, малышка не молодела. Оставалось чуть-чуть, буквально несколько штук. И тут так удачно нашлась целая россыпь, я не мог отказаться. Как оказалось, меня обвели вокруг пальца. Я бы уже залил кровью этот задрипанный городишко, если бы не одно «но». Одно волшебное слово. «Папочка». Всего одно слово выдернуло меня из глубоких морских пучин к солнечному свету. Она вновь говорит. У нее появились желания. Она исцелилась. Целитель был хорош, очень хорош, много лучше всех, с которыми я до этого встречался. Если бы не почти зажившие края ранки на голове, что, судя по скорости заживления, исчезли бы спустя час, я бы поверил в какие-то высшие силы. Но нет, это сделал человек. Не знаю, почему он не ушел, найдя в моем сейфе то, что искал. Но и неважно. Ее жизнь стоит не только всех кристаллов мира, но и мою жизнь. Я непременно найду его. Неделю спустя я был в глубочайшем шоке. Ничего, ноль, вообще никого нет. Ни следа, ни запаха. В первые дни я с парнями прошерстил весь город в поисках целителей. Те, что попадались, это максимум подмастерья. Они никак не смогли бы провести такую операцию. А значит, этот мастер-целитель просто скрывается. Затем мы пошли по другому следу, начиная с последнего ограбления. Большой Грей даже не шелохнулся, он был совершенно не похож на человека, у которого украли магические кристаллы. Значит, и его использовали. Вышли на забулдыгу, что вообще дал начало этому ограблению. Так вот, он вообще ничего не помнил про черные кристаллы, да всячески отрицал, что такие слова вообще исходили из его рта. Опять обрыв нити. Но должна же быть хоть какая-то зацепка, что угодно. Не мог же он раствориться как дым по ветру. Изливал я свою задетую гордость Джею, сидящему за столом. Не мог, или не могла, черт возьми, мы даже пол не выяснили. Джей тоже выглядел раздосадованным. Так, давай зайдем с другого угла. Он пришел за кристаллами, так, а как он узнал, что они тут у меня? Наверняка может наблюдать с большого расстояния, да так, что я сам его не засек, верно, верно, босс, пока что все так. Тогда другой вопрос, как он вообще решился искать их у меня, в моем доме? Моя маскировка вообще никогда не подводила, а хотя, постой-ка, шальная мысль посетила голову. Ты что-то понял, босс? Джей поднял глаза. Единственный раз, когда я вообще открывал шкатулку в этом городе, это когда ты лично пришел ко мне в дом. И если я не смог его засечь, то ты и подавно. Похоже, он также охотился за тем кристаллом, но потом нашел крупную рыбу. Тани, босс, не может быть, в открытом городе я бы засек слежку, точно тебе говорю. А ну помолчи и вспоминай в деталях тот день, любую чертову мелочь. Ну, я встал и позавтракал беконом, затем пошел, и тут бармен говорит, что нашел кристалл. Ничего больше, детали давай, важны детали. Ну, сова мерзко угукала, я ее пришпилил ножом к дереву. Видно, слетела с колокольни, хрен знает, зачем за мной увязалась. Погоди, сова, ты помнишь, как сова угукнула в ту ночь возле моего дома? И правда, босс, было дело. А какого хрена сова угукала возле моего дома? Тут же никаких деревьев рядом вообще нет. И что совам делать на колокольне? Они же не могут там жить. Они днем спят, а колокольный звон их разбудит. Ты уверен, что она слетела с колокольни? Ну, босс, хрен его знает. Мне показалось, что-то была сова. Ну, может, ворон или еще птица какая-то, Точно какая-то тень была, я особо не разглядел. Прогуляемся как в колокольню, давай пошли. Наконец-то хоть какая-то зацепка. По внешней стороне башни заметил небольшие щербины, будто кто-то взбирался на верхушку. На самой высоте же, под крыльями горгульи заприметил лежанку. Пыли было слишком мало, будто тут лежал какой-то плед. Кто-то лежал тут, следил за баром и хорошо проводил время, судя по этой капле вина. Наконец-то зацепка, хоть что-то. Если меня мой нос не подводит, то этот сорт вина не какая-то дешевка. Нет, такое вино есть лишь у очень богатых дворян. А в этом городе лишь одна семья достаточно богата. Нужно искать среди приближенных лорда, а может и среди его семьи. Его маскировка была хороша, очень хороша. Ну кто вообще может подумать, что этот повеса, что спит после ночных гуляний до обеда, на самом деле ночами промышляет слежкой за ночными крысами, да воровством у воров. По его телу даже не скажешь, что он рыцарь, но он, единственный вариант. Слуги по его поручениям пару месяцев назад бегали по всем травникам города. Он нашел книгу редких рецептов, по-другому его внезапное увлечение травами объяснить сложно. И выходит, магические кристаллы – это фальшивки. Месяц назад кто-то купил у меня завалявшийся товар, набор темных волков. Халтурная работа, ничего ценного в них не было, окромя прочности. Дворянам же обычно подавай все золотое и блестящее. Единственное, цвет больно походил на цвет кристаллов. Но какая же тонкая работа. Лишь приложив все силы, дабы разбить на осколки один из них, я обнаружил разницу. Цвет внутри был чуть ярче, чем цвет снаружи. Но кто в здравом уме рискнет разбить тяжеленной кувалдой магический кристалл? В любом случае, сегодня я все точно узнаю. Найти его не было особо сложно, достаточно было узнать, куда он отправляется днем со своими девушками. Все слуги были в курсе. Если это он сможет заметить меня на большом расстоянии и, возможно, услышать. Пуф Лилин, мастер-призрак ушел. Ну или теперь мне стоит называть его Вита. Мда, обладая и чипом, почувствовал себя неуязвимым, необнаруживаемым, бессмертным. Вот до чего гордыня доводит. Черт возьми, а если бы это был не Вита, что решил служить мне до конца дней? Если бы это был кто-то беспринципный, группа человек так 10 или 20, вооруженных арбалетами с ядовитыми стрелами, цепями и стальной сетью, да еще все поголовно рыцари ловкачи, и чип, рассчитая итоги предполагаемого боя при таких исходных данных, бип, выполняю. Если учесть, что вы собираетесь именно сражаться, вероятность победы при наличии меча и пары кинжалов составляет 60%. При этом вероятность получения средних и тяжелых травм 90%, вероятность отравления 100%. Добавь вероятность того, что группа максимально скоординирована, в течение лет так 5-7, план нападения был разработан заранее с учетом местности, руководитель может адаптировать планы во время боя, бип, выполняю, вероятность победы падает до 29%, получение тяжелых травм 100%, отравление 100%. Рекомендую не принимать таких сражений. И чип, выдели ресурсы для анализа местности и моделируй самый неравный бой с самыми сильными противниками, включив теоретические расчеты великих рыцарей. После по понижающей, вплоть до внезапной атаки хромоногого карлика, доводи вероятность моей победы до максимальных значений при минимальных травмах, а лучше при их отсутствии. Где бы я ни был, анализируй. Моделируй различные версии окружений, пустыни, леса, горы, реки, озера и прочее. Моделируй мое снаряжение, набор порошком и мазей, разные степени моей физической усталости. Потом составь мне список вещей, без которых мне вообще нельзя выходить из дому, для максимизации победы. Бип, выполняю. Задание получено, анализ начался. Да, и чип, конечно, может за секунду рассчитать мне лучший план битвы. Но что, если он предварительно потратит целый час на это же? Разве план не станет еще лучше? Расслабился, называется, тьфу. Пойду успокаивать нервы к моим милашкам на озере. Они точно смогут залечить мои душевные травмы. Тру-ту-ту, тру-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Подушка полетела в открытое окно. Какого хрена эти чертовы трубачи потревожили мой сон? Судя по солнцу, сейчас около 10 утра. Нормальные люди в это время еще спят. Рука схватила кинжал под подушкой. Зарежу, гадов, всех зарежу. Слуги мельтешат, словно в разворошенном муравейнике. Все бегают туда-сюда, что на них нашло. А ну стоять, ты. Хватаю рукой какого-то парнишку. Да, молодой господин, чего изволите? Ты чего бегаешь, как угорелый? и чего все остальные бегают? Чего эти чертовы трубачи играют на улице? Отвечай!» Тяжелый взгляд будто припечатал его к полу. «Господин вернулся. Он вернулся с похода. Отпускаю бедолагу по своим делам. Надо же, как время летит. Отец возвращается. Прошло уже почти 11 месяцев. Ожидалось, что отец вернется еще пару месяцев назад, как ушел караван с едой. Но спустя 3 недели прибыл спешный гонец, что забрал остаток рыцарей, что стояли на страже порядка города и замка, оставив лишь самых плохих. Судя по вестям, на его караван с едой позарился еще какой-то барон, который тоже не захотел покупать еду в городе втридорога, и ему было идти обратно куда как дольше, так что он решил втихую позаимствовать все припасы себе. Конечно же, мой отец не оценил этого шага, погнавшись в погоню, и, похоже, это была топорная провокация, дабы перераспределить магические кристаллы. Да, после внешних походов наступает пора внутренней грызни. Король и старшие дворяне смотрят на это сквозь пальцы. Нет, если герцог нападает на барона, то он может навлечь на себя неодобрение, вплоть до сплоченного отпора со стороны других герцогов. А вот если барон на барона, то это можно. Более того, это даже хорошо. Тот барон, если сумеет отобрать кристаллы, 3/4 так точно занесет своему герцогу сюзерену, дабы умилостивить его. Герцог же, в свою очередь, половину от полученного отдаст королю, дабы не вызывать его гнев за нарушение мира. А проигравший барон, мало того, что потеряет все, за что бился в походе, кладя на алтарь победы своих людей, так еще попадет в немилость к своему герцогу-сюзерену, потому как ему тоже придется отдарить королю часть кристаллов за нарушение мира. И тут вообще не важно, кто первый напал, а кто лишь защищался. Тот, кто победил, невинная жертва, кто проиграл, ужасный злодей. Это очень веселая игра высших дворян, в которой погибают низшие. Они еще и ставки делают, кто победит, а кто нет. И всем все выгодно, особенно королю. Наверняка он же лично истравливает мелких дворян, что получили слишком много, на его взгляд, магических кристаллов. Нет, выдает то он их очень честно, справедливо, за военные заслуги. Но вот за спиной проворачивает темные схемки. Мир магов, жестокий, до беспощадности. В любом случае, я времени даром не терял, ожидая отца. Когда спешно ушли последние боеспособные рыцари, всякая шушера подняла голову, распоясались крысы. Отличная практика для меня по выслеживанию, обезвреживанию, допросам, сокрытию хвостов и утилизации тел. Особенно хорошо мои навыки прогрессировали под руководством профессионала своего дела. Да, теперь мастер Вита, мой персональный тренер в искусстве убийств и воровства. Он был действительно счастлив, тщательно передавая мне все аспекты своей нелегкой науки. А как он был счастлив, когда понял, что моя скорость обучения – это что-то невероятное. Стоило ему показать движение, как завтра я выполнял его почти так же хорошо, как оригинал, если не лучше. Анализируя, какие мышцы используются в нем и почему, я даже смог улучшить его стиль. И как спарринг-партнер он очень хорош. Наконец опробовал в реальном бою все мои наработки, забивая в мышечную память все необходимые в бою рефлексы. Как в битве один на один, так и против слаженной группы профессионалов. Как он смешно пучил глаза. Привел на спарринг со мной еще 2 человека, да напали втроем, дабы сбить спесь. А по итогу валялись все 3 на земле. После на меня нападала группа побольше, что уже было много интереснее. Он решился обосноваться в этом городе, представив меня как своего личного ученика остальным парням. Они же вздохнули с облегчением, видимо им уже надоело мотаться из города в город неприкаянным. Подмял под себя всю воровскую брать, стал теневым правителем города. Его же обширная сеть стала и моей. Как хорошо, когда есть кого отправить за тайными поручениями. Мои сундуки, что я собирал в дорогу, полны арбалетных болтов, различных склянок с порошками и травами, что я упрятал под слои золота и серебра. Теперь в моей базе все травы, собранные травниками по вообще всему королевству и паре соседних, все минералы и сплавы. А также мне стали доступны записи по медицине, что Вита собирал все эти годы. Одни плюсы. Лекаря сюда, лекаря, лорд ранен. Истерично завопил слуга, стоило закрыться входным дверям. Кажется, его последняя стычка прошла не очень хорошо. Глава 10. Срывая маски. Глава 10. Срывая маски. Отец был плох. Хорошо, что хоть руки, ноги целы. Но вот его состояние, будто переживали и выплюнули. Все тело пылало в лихорадке, дышал прерывисто, рвано, Глаза смотрели, но ничего не видели, и, скорее всего, внутри него остается яд. Ситуация была сложная. Была бы еще сложнее, если бы он не смог победить своего оппонента. А так, в закрытой карете, он делал вид, что все хорошо и это сражение ему ничего не стоило. И верно, стоит подать хоть один признак слабости, как его тут же сожрут учуявшие кровь пираньи. Сейчас эта же стая раздирает на части остатки земель мертвого противника. Теперь отец будет в фаворе у герцога, если не забудет занести ожидаемый навар. Из его свиты элитных рыцарей осталось процентов так 40, не больше. Из мяса потерь еще больше. Из тех, кто ушел последними, из числа слабосиликов, которых даже в поход не взяли, осталось процентов 10. Благо братья вернулись домой все, никто не погиб. Но вот состояние, в котором они вернулись, необратимое. У одного отрезана нога, не быть ему больше рыцарем. Второй потерял глаз и левую руку, но зато прорвался до рыцаря во время боев. И с учетом того, что он правша, это не сильно ослабит его в бою. Ну и последний брат получил косой шрам, что испещряет его спину кривой дугой. Прошелся он неудачно, теперь мучается долгими ночами от боли в спине, что могут внезапно нагрянуть и посреди дня. Хоть они меня и недолюбливали, но все они, это моя семья. Я и так вскоре покину их, могу не увидеть их или многие годы, многие десятилетия или вовсе, никогда. Кто его знает, как жизнь сложится. В любом случае, тайно проникнуть в любую комнату замка для меня теперь так же просто, как и дышать. И даже без айчипа, это движение у меня в мышцах. Так что сегодняшняя ночь, ночь чудесного исцеления. Прошло 2 недели, до прибытия магов осталось 10 дней. В большой комнате, столовой, напротив меня за большим и тяжелым столом сидел такой же большой и тяжелый человек. Сидел и задумчиво глядел на меня, чуть хмурясь. Как бы ни казалось со стороны, но мой отец далеко не дурак. Ну точнее, он не такой умный, конечно, но и не совсем идиот без мозгов, роль которого он играет на глазах других дворян. Потому, наверное, все интриги, что строится против него, такие топорные, лишенные и капли изящества. И, кажется, это единственная вещь, что позволяет ему держаться на плаву. Так вот, мой отец, вернувшись в свою обитель власти, конечно же узнал всю подноготную взаимоотношений в темной части города. Появление таинственной банды, серия ограблений, поджоги, убийства. А через некоторое время все остановилось. Но преступная жизнь не вернулась к своему беззаконию, но ходит теперь организованно, под кем не знает сама. Значит, эта банда осталась в городе, и, конечно, теперь он задается вопросом, что им тут нужно. Дальше это таинственное исцеление. Отец уже был готов отдать власть относительно здоровому сыну, успев бы только меня сопроводить в путь. Как вдруг, внезапно, словно за один ночь и он, и другие сыновья резко выздоравливают. Нет, ноги ни у кого не отросли, но вот общее состояние улучшилось, а все боли ушли. Подозрительный взгляд впивается мне в лицо, будто хочет найти что-то, что-то заметное лишь одному отцу. И, наконец, он успел расспросить слуг о том, чем я занимался все это время. Ну как расспросил, дал задание своему приближенному, и уже он носился по замку и городу, в поисках новостей обо мне. Собственно, этот отчет сейчас и лежал перед моим отцом, где было по дням расписано то, что я делал. Ну, по крайней мере, то, что знают слуги и обычный народ. И среди большого списка моих дел, где большая часть состояла из обыкновенных для Лиэлина вещей, вдруг, словно кляксы на белом фоне, возникли странные увлечения. Библиотека, отец смотрит на меня, будто у меня отросла вторая голова, которая научилась читать. Не найдя на моей шее эту аномалию, он вновь опустил взгляд на листок. Я же, как ни в чем не бывало, продолжил степенно, с аристократической элегантностью, поглощать печеные яблочки. Глаз отца дернулся на это зрелище, вновь опустившись на занимательный список. Дженни, Лина, Луна, Лана, Лайла, Гризильда, Майя, Астрид, Астория. Госпожа Жизиль, молодая вдова барона Джейкоба, тебе что, остальных не хватило? Его искреннее изумление было написано на лице. Он, конечно, давно знал о моей распущенности, но кажется, только сейчас он осознал ее масштабы. Осознал и, мягко говоря, пребывал в шоке. И, судя по показаниям Ичипа, не знал, ругать ли меня или восхищаться. Девушки любят меня, и как я мог им отказать? С веселой улыбкой вновь провоцирую подергивание его глаза. Библиотека, Что ты там делал? Мне стоит опасаться найти там пепелище, не смог не задать мне интересующий его вопрос. Ах, я просто читал отчеты стражников, они были такие забавные. Мы с девушками над ними хорошенько посмеялись. Второй глаз начинает дергаться. Конфиденциальные отчеты для внутреннего пользования стали доступны общественности. Что он успел рассказать? Личный состав тайных стражей, время патрулей, оснащение. Ты потратил около 700 золотых монет из казны на травников. Еще одна запись, трижды обведенная на листе нашим домашним казначеем, ввела его в ступор. Ах, ты не поверишь. Я как-то ел курочку в соусе, и мне показалось, что ее вкус какой-то не такой. Вот я и решил найти специи получше. Собственно, ничего не вышло, но было весело. Вена на его шее пульсировала все чаще. Все вино из погреба, что я собирал лет 10, где каждая бутылка мне была дарована самим королем за особые заслуги, внезапно закончилось. Ты что-то знаешь? Сделав глубокий вдох, он вновь спросил меня. А, это был твой погреб? Упс, я думал, что нашел заначку стражника. Да какое там вино? Максимум две бутылочки были приличные, остальные были ужасно, ужасно невкусные. Я слил их в сортире, я буквально спас твое чувство вкуса, отец. Его руки задрожали в гневе. Я научу тебя уважению, щенок. Стол опрокинулся, его меч покинул ножны и уже приближался к моей руке, правда тупой стороной. От такого удара останется только синяк. Дзинь. Мой меч с легкостью заблокировал несложный выпад, отведя его в сторону. Отец не унимался, продолжая давить на меня. Шаг назад, уклоняюсь от выпада, все так же элегантно. Делаю подшаг в его сторону, левой рукой тяну его за рукав на себя, правой, гардой меча, бью его по кисти. Небольшой финтой его меч улетает в стену острым концом, мягко погружаясь и застревая в ней. Маски сброшены. Отец тут же успокоился, наконец в его взгляде я вижу уважение. Поправив стол, поставив стул на свое место, он впился в меня изучающим взглядом. «Как давно ты стал рыцарем?» «Не очень, просто твоя техника не очень мне подходила. Ну я и решил поискать себе получше. Сюрприз, мое лицо потеряло свою ухмылку, теперь я максимально серьезен. Где? Луна? Лайла? Не помню, я много где искал. Кто знает? Никто. Конечно же, ты второй. Кто знает? Кто первый? Ну была тут забавная банда в городе, пока тебя не было. Но теперь я как бы подмял ее под себя, ее главарь решил, что не хочет со мной драться, чуть наклоняя голову, отвечаю. Теперь отец смотрит на меня, будто видит впервые. Пробегая по листку моих свершений с новыми данными, он начинает собирать картину целиком. Кстати, отец, как твое самочувствие, как спина брата, стала лучше? Задаю ему еще один наводящий вопрос. Впервые вижу на его лице теплую улыбку. Ты вырос, сын, ты сильно вырос, а я и не заметил. Напряжение его отпустило. Сажусь за стол, звеня в колокольчик. Слуги, что находятся в соседних комнатах, быстро заходят, убирая разбитые блюда и тарелки с пола, выставляя новые яства. Обедаем в тишине. Отец погрузился в размышления, не буду его прерывать. Обладает магическим даром, однозначно. Даем день на сборы, завтра с рассветом отправляемся. Таинственная личность в белой мантии с улыбкой накручивает правый ус, забирая с собой оборудование. Церемония проверки магического дара не была сложной, достаточно было приложить руки к большому, размером с голову, явно магическому шару. Если он засветился, то претендент обладает талантом к магии. Среди всей толпы лишь я один смог его заставить испускать мягкий желтый свет. Отец был счастлив, действительно счастлив этому факту. Вечером он закатил грандиозный пир, даже поставил передо мной бутылку моего любимого вина, где он только ее заныкал. В замке я проверил все нычки. Вероятно, он приобрел ее в походе. Двери закрылись, отсекая меня и отца в маленькой, безо всяких окон, комнатушке. Сейф открылся, в меня полетел мелкий мешочек с кристаллами. Ух, по весу штук 10, а то и 15. Поход оказался удачным. Это кольцо, он снял с шеи веревку, на которой висело, словно кулон, непримечательное кольцо, даровал один маг еще моему деду. Ему повезло наткнуться на него, когда он был ослаблен. Он излечил его, проявляя максимальное уважение. Я так и не узнал, сколько оно стоит в магических кристаллах, но дед уверял, что его цены хватит, чтобы поступить в любую магическую академию. Услышь же от меня нечто важное. Да, отец, маги прежде всего превозносят равноценный обмен. Не бывает у магов ничего бесплатного. Если маг дает тебе что-то бесплатно, то ты все равно заплатишь за это, и цена тебе совершенно не понравится. И этот равноценный обмен возможен только среди равных по силе. Если ты посмеешь даже попытаться обменять что-то у мага, что сильнее тебя, не удивляйся, если он в ответ одарит тебя магическим огнем, особенно, если ему за это ничего не будет. Забудь свое легкомысленное поведение и отсутствие учтивости. Относись к любому магу с таким уважением, с каким только можешь. Не провоцируй их, не дерзи. Завтра ты отправляешься в путь, но не смей думать, что это будет какая-то легкая прогулка. Смотри в оба глаза, не расслабляйся. Из сотни уезжающих доезжает обычно 50 в лучшем случае. И никто не знает, как они погибают. Но с твоей силой я верю, надеюсь, что ты выдержишь все невзгоды и станешь уважаемым магом. Но если не выйдет, знай, в моем доме тебя всегда ждут. Отвернувшись от меня, он закончил говорить в стену. Это была самая длинная и самая эмоциональная речь, которую он когда-либо говорил мне. «Я не подведу тебя, отец». Господина мага поселили прямо в замке, в лучшей комнате. Обычно там спит отец, но не сегодня. Маг уже готовился ко сну, как в двери постучали. «Кто это, черт возьми? Заходи немедленно, и если я не услышу веской причины, чтобы беспокоить меня, я сожгу тебя в пепел», — злостно крикнул маг. Я тихонько прошел в его комнату, закрывая за собою двери. «Господин маг, меня зовут Лилин, и я пришел лично выразить свое безмерное уважение господину магу», — отвешивая глубокий поклон, произнес я. Его несколько недовольное лицо постепенно разглаживалось, когда я выставлял на стол самые дорогие вина, что я откладывал для такого случая. Окончательно же оно разгладилось, проявляя довольную улыбку, когда я поставил на стол шкатулку с золотыми драгоценностями и после, когда на стол легла легкая шелковая ткань, на которую я аккуратно положил в ряд три магических кристалла. «Хорошо, хорошо, какой хороший мальчик, хоть кто-то знает, как правильно обращаться к магу в этой чертовой дыре. Иди сюда, садись дорогой. Господин маг, попробуйте, это вино настолько редкое, что второй такой бутылки можно и не найти на всех островах». Подобострастно подливаю ему вино в бокал, не разгибая спины. «Ну еще бы не найти, я лично сварил это вино с добавлением редких трав. Собственный рецепт». Маг немного пригубил бокал. Его улыбка стала еще больше. «Еще бы», и Чип проанализировал все, что говорили его личные слуги. Оно было разработано специально под него. «Слушай же, и внимай моей мудрости, отрок. Когда путешествие дойдет до равнины, лучше бы тебе ехать во второй повозке». Смиловался надо мной маг. «Все непременно будет исполнено, господин маг. Позвольте мне задать мне вам один вопрос». «Позволяю, говори. Я впервые буду в таком далеком путешествии. Могу ли я взять с собой один слугу? Я сам буду его кормить. Он рыцарь, он сможет защитить меня в пути». Его лицо чуть нахмурилось, но мгновенно расслабилось, когда на стол легло еще два магических кристалла. «Хаем, почему бы и нет? Но он обязан будет ехать с другими рыцарями. Хаем». Кристаллы магическим образом пропали в его длинных рукавах. «Спасибо, спасибо большое, господин маг. Спасибо за вашу милость». Отвешивая не менее глубокий поклон, отходя спиной к двери, проговорил я, запуская за место себя троих молодых девиц, каждая точно в его вкусе. Последнее, что увидел, закрывая двери, его большую похабную улыбку. Мастер Вита решил отправиться со мной, оставив дочь в относительно спокойном месте. Вообще интересно вышло, когда он тренировал меня, он наставлял присмотреть за своей дочкой свою правую руку, Джея. Ну собственно, они понравились друг другу с первого взгляда. Лили, когда перестала быть живым овощем, оказалась очень общительной и жизнерадостной девушкой. Как оказалось, она все помнит, так что ее ментальное развитие не на уровне маленькой девочки, но на уровне расцветающей девушки. И Джей попросту не смог перед ней устоять, все же она писаная красавица. Итак, слово за слово, совместные прогулки, и через пару месяцев Вита обнаруживает их двоих на крыше под полной луной, когда они запечатлели друг на друге страстный поцелуй. Вита по первости хотел прирезать наглеца на месте, но за Джея вступилась его дочь, и он не стал рушить ее счастье. Хотя тренировки с Джеем стали немного жестче. Через время, осознав, что это не сиюминутная влюбленность, но уже крепкая любовь, он благословил молодых. Кажется, ему так было даже проще. Он не хотел покидать меня, своего благодетеля, но и тащить с собой нежную девушку на опасное южное побережье тоже совсем не хотел. Он уже успел передать Джею контроль над своей бандой, с наказом обеспечить счастье своей дочери. Теперь Джей взял титул мастера призрака, и я оставил его в городе, обеспечивать тайную поддержку моего отца. Так что теперь мне на душе немного спокойнее, грязные интриги теперь будут обходить его стороной, а злопыхатели будут внезапно умирать от несчастных случаев как мухи. Для Вита на южном побережье у меня будет специальная миссия. Для начала он прикупит себе поместье в лунном городе Цитры, затем еще одно, но уже в великом ночном городе, соберет себе команду, разведает все, что только можно, составив карты географические, отметит политические расположения и точки продажи для магов. Через 6 месяцев я возьму мелкую внешнюю миссию и отдам ему на реализацию первую партию магических зелий и договорюсь о новых поставках. Это будет всяко выгоднее, чем продавать эти же зелья внутри самой академии. Я же буду сбывать на внутренний рынок только малое количество, поддерживая низкий профиль, на все проданные кристаллы покупая там же ингредиенты. Так никто не будет желать ограбить слишком богатого послушника. Насколько я помню, подле великого ночного города есть точка, где один продавец, веселый гном с зелеными волосами, отчаянно нуждается в клиентах. Так что он будет держаться за Вита и точно не сдаст его никому левому. В любом случае, агент влияния за пределами Академии не будет лишним никогда. Уже завтра утром мы отправляемся в путь. Глава 11. Равнина смерти. Глава 11. Равнина смерти. Иго-го. Лошади о чем-то переговаривались своем, лошадином. Так, я, кажется, еду в повозке, запряженной парой лошадей. Мое многострадальное тело ощущает спиной каждый камешек, каждую кочку. Эх, с трудом разгибаю затекшие мышцы, осматриваю деревянные полы и стены. В повозке лежали в разнобой, словно убитые, некоторые вообще друг на друге, всякие подростки. И я среди них, видимо, упал с лавки да так и уснул. И Чип, чего мне так хреново-то? Бип, выполняю. Вчера вы выполняли первый шаг плана, было ваше, стало мое. Черт, ничего не помню. Слышь, и Чип, что там было по первому шагу и как я оказался в таком положении? Бип, выполняю. Шаг 1. Втереться в доверие, стать своим в доску для каждого, добиться того, чтобы объекты безопасно спали возле исполнителя. 1-1 познакомиться, выполнено на 18%. 1-2 напиться вместе, выполнено. 1-3. Ага, вот оно что. Вчера ранним утром мы отправились в путь единым караваном на каретах, запряженных лошадьми. Я же поехал на личной карете, повышенного комфорта. Я проектировал ее тогда, когда было лишнее время во время простоя расчетов и Чипа. Нормальное распределение нагрузки, амортизаторы на колеса, мягкая обивка, специальное место для хранения вещей внутри и мягкая, теплая постелька. Небольшая лестничка на крышу и быстровозводимое укрытие там же, для того чтобы лучник или арбалетчик спокойно мог там разместиться и не сильно беспокоиться о защите. Целый сундук всяких отваров да мазей, сундук полный костяных болтов для арбалета, для облегчения веса перевозимого груза. Сундуки с золотом, на них вообще никто не обращает внимания, у каждого мажорчика из каравана есть такие. А еще специальный сундук с нижним бельем, зачастую грязным. Вообще интересная история вышла, я обнаружил причину, по которой та шкатулка из дома Вита так хорошо прятала магические кристаллы. И дело не в какой-то особой магии, рунах или дереве, обработанном специальными отварами. Все дело в специальной траве, что маскирует слабое магическое излучение, ею была оббита внутренняя часть шкатулки. И Чип уже успел проанализировать эту траву и теперь немного скорректировал свой анализ. Теперь он может определить магические кристаллы и по остаточным волнам от этой травы. Да и ее особый запах я отмечаю специально. Это мне сильно помогло в поиске тайников и нычек у моих попутчиков. Высшие дворяне, даже есть в повозке пара детей королевских кровей, держат свои накопления вот в таких же шкатулках, для надежности скрепляя их воском, оставляя специальную отметку своей печаткой. Дилетанты. Большая же часть держит кристаллы тупо в кошельке, что никак не маскирует магического излучения. Самые же прожженные параноики держат в таких кошельках только пару кристаллов, а большую часть в специальных мешочках как раз из такой травы. Я же вообще пошел дальше, специально обработал эту траву в специальной ванночке так, чтобы она размякла и окрасилась в неприметный цвет. Вытянул волокна, сделал нити. На мелком ткацком станке сделал себе ткань, затем сшил себе бельишко, засунул его вглубь сундука с грязными вещами, ну и на всякий случай смазал внутреннюю часть сундука одной забавной бесцветной краской. По сути, по виду это просто какая-то вода, но вот для Ичипа она видна как огонь в ночи. Так еще и имеет интересное свойство, от нее немного чешется кожа. Так что я всегда узнаю, кто копался в моем грязном белье. Маг же, которого я вчера активно задобрил, держится на расстоянии, вообще делает вид, что мы с ним не знакомы. Поддерживает свой высокий профиль некоторой отчужденности, как, впрочем, и остальные маги. Ну это и логично, он давно узнал, сколько у меня кристаллов с собой не прикрытых специальной тканью. Так вот, их было ровно 10 штук. Поняв, что больше у меня нет и не выйдет вытрясти с меня больше, с учетом того, что поступление в академию и будет стоить около 10 штук, он тупо забил на меня. Ну мне же лучше, так намного проще общаться с ребятами и девчатами, когда тебя никто не выделяет и не ставит выше себя. А с учетом того, что я вчера напоил их из своих запасов вина, я уже через день плотно вписался в их компанию. Среди знакомых мне людей был только один, Джордж, любимый сын соседского графа. Такой же кутежник и повеса, как и я, но только много хуже. Во-первых, он это тщательным образом скрывает, так что для окружающих он был праведным и примерным, словно рыцарь из сказок. А во-вторых, в отличие от меня, он еще и мерзкий насильник. Свои девиантные наклонности он, конечно, проявлял только к тем, кто сильно ниже его по статусу. Он в начале пути даже делал вид, что не знает меня, но так только увидел моего слугу с мечом за поясом и арбалетом за спиной, тут же подошел, дабы поздороваться и завлечь в его тусовку. Лицемер, словом, отличный светлый маг, ну как для мира магов точно, но нельзя сказать, что он пользовался мной единолично, и я пользовался его уже сложившимися социальными связями с остальными в каретах. Все же он точно знает, что на пути нам повстречается жуткое место, равнина смерти. Вот и сколачивает себе банду, большая часть которой непременно пойдет в расход, как мясные щиты. А этот лицемер потом со скорбным лицом будет делать вид, что его жутко опечалила каждая смерть. Отличный политик растет. Наверняка отец его отправлял на путь становления магом, чтобы тот его не подсидел. Вообще большая часть попутчиков, мужчины, девушек отцы обычно не отпускают, используя только как разменные монеты в различных браках и политических уступках. Так что почти каждый цветок в караване был окружен острыми шипами, мечами их воздыхателей. Девушки тоже что-то знают, потому и окружают себя идиотами, но идиотами с мечами, которых удерживают подле себя мягкими намеками и непринужденным флиртом. Строят из себя таких холодных красавиц, что даже не помышляют ни о чем плохом. Но и чип не проведешь, особенно после распития крепкого вина, я знаю их отношение к остальным, буквально читаю по их лицам. Но к каждой можно подобрать свой эмоциональный ключик, я в этом далеко не новичок. Может не за день, но за неделю, месяц, они станут доверять мне как своей матери. Пока что поездка была достаточно спокойна и непринужденна, большая часть не знает, что половина будет гнить еще до того момента, как они смогут выбрать себе академию, а большая часть из тех, кто сможет выбрать, умрет еще в первый год в академии, ну или сможет понять и принять правила жестокого мира магов и сможет чего-то добиться. Спустя месяц поездки, вечер, подле костра. Так вот, граф как-то говорит, эта юбка слишком короткая, я запрещаю тебе в ней выходить на улицу. Ну пап, отвечает ему его ребенок, и что, что дальше, милашка без сита, что сидит напротив меня на мягкой подушке, затаив дыхание, ожидает развития истории. Заканчивай, Дарин, нормальным же парнем рос. Ахаха, парень, блин, Лилин, давай еще одну. Красные волосы раскинулись по ее спине, взмываясь от затяжного смеха. Хорошо, хорошо, все для тебя, дай секундочку вспомню. Так вот, разговариваю как-то раз-два сперматозоида. Вот вырасту, стану самым сильным рыцарем, выиграю битву и король сделает меня герцогом. А вот я когда вырасту, стану магом, буду кидать огненным шары направо и налево. Подплывает еще один. Хватит трепаться, нас всех обманули, мы в заднице. Красноволосая вновь засмеялась, но теперь и покраснела, пряча свою улыбку за кубком вина, кидая на меня многозначительные взгляды. Рыбка уже на крючке, можно подсекать. Вот блин, вино закончилось. У меня в карете еще бутылка есть, большая такая, пойдем посмотрим. Ах, Лилин, действительно, вино кончилось. Пойдем поскорее. Хватая меня за рука, она ведет меня к карете. Этой ночью вино мы так и не допили. Утро. Птички поют. На моей кровати спит милашка, чьи волосы огненным потоком растекаются по кровати. Вот это жизнь. Вообще мой план идет хорошо. Даже отлично. Я действую очень аккуратно, очень. Сперва Ичип показывает мне тайники и нычки, затем я кидаю специальный порошок, от которого сон становится крепче на уже разморенных выпивкой ребят, затем вскрываю, анализирую каждый кристалл, потом возвращаю все на свои места. Затем, другой ночью запираюсь в своей карете, чтобы довести мои подделки до идеала. Вообще я улучшил их структуру, разбил в порошок настоящий магический кристалл, перетерев его в пыль. Эту пыль я затем смешивая со специальными основами, затем покрываю свои подделки. Они мгновенно застывают, я же чуть правлю их под оригиналы. Затем, уже другой ночью, тупо меняю настоящие на подделки. Действую неспешно, шаг за шагом, сперва помещаю кошели и шкатулки в специальный мешок из особо экранирующей травы. На ощупь меняю подделки с подлинниками местами, дабы излучение кристаллов не взбудоражило чувствительных магов. Затем располагаю их по своим исходным местам. Готово. Мои подделки, покрытые пылью настоящих кристаллов, очень высокого качества. Не зря я разбил в пыль несколько настоящих. Как-то ночью я кинул старую подделку и подделку нового образца подле кареты магов, метров так в 20 друг от друга. Старый, ближе, новый, чуть дальше от кареты. Так вот, ночью, выйдя из кареты опорожниться, маг, ну точнее послушник, вдруг остановился, затем быстрым шагом пошел в сторону именно новой подделки. Несмотря на отсутствие лунного света, он заметил черный кристалл, спрятанный под высокой травой. Поднял, покрутил в руках, даже зачем-то попробовал на зуб, удовлетворенно хмыкнул и огляделся вокруг. Не найдя никого вокруг, что-то пробурчал про тупых детей, затем, уже изрядно повеселев, насвистывая занимательный мотивчик, вернулся обратно к себе. После такой незамысловатой проверки качества мои дела пошли в гору. Уже половина всех магических кристаллов были заменены на неотличимые подделки, а жертвы ни о чем и не догадываются. Я вообще-то за равноправие, так что и девушки и парни в равной степени пострадали. Ну, кроме милашки Бесситы. Должны же и меня быть какие-то маленькие слабости. Волки, волки, там ужасные волки, размером с лошадь, осторожно. Чей-то громкий голос прервал нашу мирную остановку. Волки — это хорошо. Нет, это просто замечательно. Ну, для других это, конечно, ужасно. Многие умрут, но для меня это просто отлично. Каждая тварь на этих равнинах обладает толикой магии. У одних шерсть проявляет странные свойства, у большей части — внутренние органы. Но вот этих волков я давно ждал. Судя по всему, их глаза содержать большую часть магических свойств. Вообще каждая травинка, каждая букашка на этой равнине полна магических свойств. И Чип радостно подсвечивал мне каждый новый корешок. Я уже обновил и усилил свои основные составы. Глаза волков же должны улучшить мой состав для рыцарских практик. Да, я уже успел выйти на свой пик, как великого рыцаря. Но кто сказал, что с помощью различных магических добавок я не смогу выйти за его пределы? Конечно, я еще не рассчитал новый путь для повышения своего ранга, как рыцаря, но никто не запрещает мне попытаться его хотя бы теоретизировать, найдя информацию в библиотеках Южного континента, попутно наращивая самую важную, как для мага, характеристику, живучесть. И лучше иметь ингредиенты, не имея пока что пути, чем иметь путь, но не иметь ингредиенты. Как говорится, запас карман не тянет. В любом случае, забальзамирую, законсервирую, будет небольшое подспорье на будущее. Так-то эти ужасные волки, это только на Чернобыльских островах такие ужасные. На южном побережье, где магический фон в среднем намного выше, чем тут, эти ужасные волки все равно, что обычные волки у нас в лесах. Они настолько распространенные, что их уже давно исследовали маги вдоль и поперек, снаружи и изнутри, но не нашли в них никакой особой ценности. Но ценности, как для мага, а для рыцарей они вполне себе представляют такой пушистый буст на ножках. Но вот незадача, эти волки живут и охотятся стаями, чтобы их убить нужна слаженная работа нескольких великих рыцарей и целой команды обычных. И то альфа-стай перекусит таким составом на раз-два. А если у альфа-волка есть альфа-самка, схожая по характеристикам, то все, можно готовить себе ямку на кладбище. Так и выходит, магам, что могут их безопасно убить, а не без надобности. И рыцарям, не обладающими никакими составами на их основе, они тоже не нужны. Ну какой рыцарь будет вообще экспериментировать с усиливающими тренировки составами, когда уже есть проверенные временем смесь трав и прочего, оставшиеся в наследство с незапамятных времен. Потому сегодня мне пир и раздолье, настало мое любимое время, время лута. Битва закончилась, как только маги пальнули огнем по главной альфа-твари, его стая же в ужасе разбежалась. Я особо не светил своими превосходящими воображение характеристиками, лишь лениво расстреливал их из арбалета, попадая большей частью выстрелов только в корпус, что не особо примечательно. Ну кто вообще поймет, что каждый мой выстрел приходился по особым, болевым точкам, ну или по связкам и прочим местам, неочевидно ослабляющим тварей. Лишь изредка, делаю как бы удачный выстрел, что залетает в открытую пасть, прошибая мозг волка. Я знал, что маги не допустят того, чтобы большая часть детишек умрет под их опекой, и я особо не помогал, так что потерь было не избежать. Убивал же я волков только в тех редких случаях, когда они успевали откусить ту часть тела бедолаги, на которой висели кошельки с кристаллами, и то, если я не успел заменить их содержимое подделками. В любом случае, маги нам попались какие-то неженки, что было видно по их белым мантиям, они не снисходили до того, чтобы копаться в трупах волков. Так, полутали те кошельки, что остались на трупах, особо не считая убитых, и то не сами, а отдали приказ рыцарям, что обессиленные, после использования выматывающих особых навыков, еле волоча ноги после битвы, преодолевая боль, шарили по трупам. Будь на магах темные мантии, уверен, каждый волк был бы разобран по частям и каждый кошель, покрытый кровью, оказался бы в их загребущих ручках. Я же после битвы, демонстративно вырезал их глаза, закидывая в мешок, и лутал кошельки, что ловкими движениями залетали мне в рукав, проходили по руке и опадали в экранирующем мешочке. Магическое излучение волков прекрасно маскировало все мои махинации. Другие ребята особо не обращали на это внимания, ибо делаю я так уже не в первый раз. И что для уродливых или нелюдимых людей сочтут мерзкой практикой и большой странностью, для смазливого и коммуникабельного меня все принимали за милое чудачество. Да, двойные стандарты, плохо. Но когда они играют тебе на руку, то это хорошо. И как же удачно, что все злопыхатели, у которых я украл их объекты воздыхания, внезапно умерли в пасти волков. Рыцари пошли такие в авангард. В нужный момент стрела поднимала пыль таким образом, чтобы на мгновение попасть им в глаза, перекрыв обзор. И какая же несчастливая случайность, именно в тот критический момент, что разделял их от уничтожения волка и смерти. Этой малости никто и не заметил, право слово, кто вообще будет обращать на это внимание в пылу битвы. Я же не стрелял им намеренно в спины, и вообще я, герой, спаситель пока еще невинных дев, убил с десяток волков своими снайперскими выстрелами. Но, к сожалению, на этом мой лут окончился, до конца поездки маги поднапряглись, изничтожая любую нечисть в округе, предупреждая тем самым остальных, и повозки более не останавливались ни днем, ни ночью. Ребята, к моему огромному сожалению, более против этого не были. Арка 2. Южное побережье. Темные маги. Глава 12. Поступление в академию. Глава 12. Поступление в академию. Быстрее, быстрее разгружайтесь. Торопитесь. Мы думали, что вы сдохли где-то по дороге, дирижабли отправляются через час. Кто не успеет, останется на побережье до следующего сбора. Громкий крик встречающих нас магов раздался от сторожевой башни. От нашей партии осталось слишком мало людей, ну прямо неприлично мало. Кажется, опекающие нас послушники чему-то расстроились в пути и в каждой стычке, невзначай, умирали несколько людей. Нас осталось столь мало, что при большом желании мы могли бы поместиться в одну повозку. Возможно, что послушники каким-то образом обнаружили, что с кошельков мертвых детишек падают подделки. Но как, моим методом он может продержаться около года, но никак не меньше 6 месяцев. Видимо, я не учел внешнее излучение от самих послушников.